Но волны подымались все выше и выше. Чинить корабль было мудрено. Правда, иные из помощников царя слишком грубы и неосторожны, но ведь так трудно найти порядочных людей для службы в высшей полиции и жандармерии. Вот генерал Трепов напрасно погорячился и высек в тюрьме какого-то боголюбого, политического. Но как по этому случаю обрадовались враги монархии? Зимой 1878 года некая Вера Засулич выстрелила в генерала Трепова. Весной ее судили с присяжными. Подсудимая объявила, что она мстила за оскорбленного в тюрьме товарища. Она заразила своим волнением присяжных и всех участников процесса. Адвокат болтал красно об ужасах полицейского произвола. У этих людей есть две морали – для себя и для врага. В царя можно стрелять – это героизм, это красиво и добродетельно. А высечь какого-то ничтожного бунтовщика – это злодейство. Публика плакала от восторга, когда эту глупенькую девчонку оправдали случайные люди, заседавшие в качестве судей. Они раскисли от умиления, когда эта особа повествовала о своей невинной пропаганде. «В сущности, — говорила она, — и пропаганды не было. Она просто ходила в школу для учителей, чтобы обучиться звуковому способу преподавания. И знакомые у нее были очень невинные, например, Нечаев. Но жестокие жандармы посадили ее в тюрьму за все эти невинности. Все это раздражало утомленного государя. Что может быть глупее и пошлее этой демонстрации на Литейном проспекте, когда толпа одичавшей молодежи ревела в восторге по поводу оправдания Засулич? Если в порядке милосердия и снисхождения суд оправдал преступницу, то из этого никак не следует, что надо чествовать как героиню истерическую бабенку и возможную убийцу. Подобные мысли постоянно бродили в голове царя, когда ему приносили длинные сводки по делам третьего отделения. Эти наивные преступники как будто понятия не имеют об истории. Им кажется, что управление государством все равно, что четыре правила арифметики. А это зверское убийство генерала Мезенцова. А сам он, император, разве он обеспечен от посягательств на его жизнь? 2 апреля 1879 года в 10 часу утра Александр Николаевич совершал свою обычную прогулку. Он шел по Миллионной, Зимней канавке и Мойке и потом повернул на площадь гвардейского штаба. В это время через площадь переходил какой-то господин высокого роста в чиновничьей фуражке. Он шел довольно быстро, уверенно и спокойно. От угла гвардейского штаба он направился по панели прямо навстречу царю. Александр Николаевич, увидев этого человека, идущего на него, вдруг почувствовал, что идет его враг. Он оглянулся. Пристав, который следовал за ним, отстал шагов на 25. По ту сторону площади, у подъезда Министерства финансов, стоял жандармский штабс-капитан. Александр Николаевич хотел крикнуть, чтобы бежали к нему на помощь, но стало стыдно, и крик замер на губах. Промелькнуло еще несколько секунд, и высокий человек приблизился настолько, что Александр Николаевич различал уже его серовато-голубые глаза, которые как будто искали кого-то. Не успел еще этот неизвестный человек опустить в карман руку, как Александр Николаевич все уже понял. Раздался выстрел, и Александр Николаевич, удивляясь сам своей легкости, ему было тогда 60 лет, бросился бежать в сторону Певческого моста. Он чувствовал, что враг вновь прицеливается, догоняя его. Тогда государь метнулся в сторону, потом опять в другую, и еще, а выстрелы следовали один за другим, до 5 раз. Бежать так, обманывая неопытного охотника, было страшно и весело. Выстрелы прекратились. Царь оглянулся. Кто-то, должно быть, тот самый человек в фуражке, валялся на земле. Вокруг была толпа. Через несколько дней министры юстиции и сенаторы допрашивали покушавшегося на жизнь царя. Он оказался бывшим студентом Александром Соловьевым, 30 лет. Царю принесли показания этого человека. Читая эту откровенную записку, Александр Николаевич пожимал плечами и усмехался недоброй усмешкой. Так вот они каковы, эти люди, считавшие себя вправе переделывать своевольно империю. Это все недоучившиеся молодые люди, не успевшие даже подумать как следует над смыслом жизни и смыслом истории. Я окрещен в православную веру, но в действительности никакой веры не признаю, спешит сообщить Соловьев о своем атеизме следователям. Еще будучи в гимназии, я отказался от веры в святых. Под влиянием размышлений по поводу многих прочитанных мною книг, чисто научного содержания и, между прочим, Бокля и Дрэпера, я отрекся даже и от верований в Бога, как в существо сверхъестественное. «Я признаю себя виновным в том, — продолжает Соловьев, — что 2 апреля 1879 года стрелял в государя-императора с целью его убить. Мысль покуситься на жизнь Его Величества зародилась у меня под влиянием социально-революционных учений. Я принадлежу к русской социально-революционной партии, которая признает крайнюю несправедливостью то, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется результатами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными для большинства. Ночь с пятницы на субботу провел я у одной проститутки, но где она живет, подробно указать не могу. Утром в субботу ушел от нее, надев на себя чистую накрахмаленную сорочку, бывшую у меня, другую же грязную бросил на панель. С жадным любопытством читал Александр Николаевич рассказ о самом покушении. «Я не прошел еще ворот штаба, как, увидя государя в близком от меня расстоянии, схватил револьвер, впрочем, хотел было отказаться от исполнения своего намерения в этот день. Но государь заметил движение моей руки. Я понял это и, выхватив револьвер, выстрелил в его величество, находясь от него в 5-6 шагах. Потом, преследуя его, я выстрелил в государя все заряды, почти не целясь. Народ погнался за мной, и когда меня задержали, я раскусил орех с ядом, который положил себе в рот, идя навстречу к государю». Весной после покушения царь уехал в Крым. Летом дела опять вызвали его в столицу, но осенью вновь потянуло на южный берег, в виллу Бююк-Сарай. С каждым годом, с каждым месяцем Александр Николаевич все более и более привязывался к своей возлюбленной. И чем страшнее было царствовать, тем сладостнее казался ему ольков Екатерины Михайловны. А царствовать действительно было страшно. «Два человека жили в Александре II», — писал Кропоткин. И теперь борьба между ними, усиливавшаяся с каждым годом, приняла трагический характер. Без сомнения, он сохранил привязанность к матери своих детей, хотя в то время он был уже близок с княжною Юрьевской Долгорукой. «Не упоминай при мне императрицу. Мне это так больно», — говорил он не раз Ларису Меликову. Она умирала в Зимнем дворце в полном забвении. Хорошо известный русский врач, теперь уже умерший, говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы, кроме двух статсдам, глубоко преданных императрице, покинули ее. И весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал перед Долгорукой.